Ютуб — это левацкая параша. Хотя он в связи с происходящим во Франции и очередным обострением политическим между Турцией и Францией, да, у меня уже ощущение, что, в принципе, мир начинает уже... Если Франция начинает осознавать, в какую залупу они попали, то, возможно, лет через 50 уже эта вся левацкая хуета закончится. Ютуб тоже будет нормальной платформой. Но, подчеркиваю, это случится через лет 50, а может 70. Что я дополнительно могу сказать по поводу Франции вообще? Вот как можно было бы поступить в данном случае? Показать, что ты, переезжая в Европу, отказался от всех своих там ебанутых традиций, своего ебанутого толкования ислама, то должен, допустим, там съесть кусочек свиного уха и там запить его пивком или что-то в этом духе. О, кстати, можно даже без сала, слушайте. Во Франции это ж винный культ, да, там вино, все дела. Вот можно во время принятия, и, кстати, и с евреями проблем не будет. По-моему, не будет проблем. Во время принятия гражданства Франции или во время переезда на таможне ты должен глотнуть бокал вина. Бокал вина, неважно какого вина, дешманского, все дела. Но должен вот надпить нормально. Прокатывает только если у тебя там аллергия на вино и у тебя эта справка есть с собой. У них же нельзя, у них Аллах видит, понимаете? Аллах видит, что ты там вино пьешь. Потому что, ну иначе как можно ассимилировать неандертальцев? Это ж ёбнутые, блядь, со своим исламом, блядь. Оскорбил Аллаха, там, оскорбил Мухаммеда, пиздец, блядь. Культ личности, сектантство, блядь, и вообще неправильное толкование ислама, блядь. Именно мусульмане, которые, знаете, там, которые, ну, адекватные, которые, как бы сказать, часть духовного общества, то они сами открещиваются от этих вот ебанутых прихожан. Говорят, что это дебилы, это не мусульмане, это какие-то неадеквашки. Там кого-то оскорбил, он пошел зарезал, блядь. Так знаете, эту вот бездумную каловую массу, которая типа ислам, носители ислама, типа. Сейчас же вот эта эпоха дипфейка, да. Можно, они же вообще не будут разбираться, что такое дипфейк, они же дебилы. Можно, короче, замутить, допустим, такую тему. Допустим, вот сейчас выборы президента в США, Трамп против Байдена, да. Вот что бы я сделал на месте Трампа, который пытается всеми силами сохранить место. А можно вот сделать следующее. Сейчас, Оле, дозваниваемся дальше. Можно сделать следующее. Короче, сделать дипфейк, что Байден там говорит плохо о Мухаммеде. Говоришь, там, Мухаммед там хуесос, короче, педрила был при жизни и все такое. Все, дело готово. Вы что там, муслимы? Блядь, вы что, охуели оскорблять Мухаммеда, блядь, там? Вы что там, революция будет, блядь? Над этим, над... Рейхстагом в США будет это, полумесяц к вечеру. Походу, появился зритель, о котором я говорил. Сейчас я еще не уверен, но походу. Да, тут пранки, да. Но есть у нас и политика. Бывает, дед выражается на разные темы. Допустим, говорит, что там Путин хуйло, допустим, я могу сказать. То есть, да, есть у меня иногда зрители попадаются, типа... Не лезь в политику, ты пранкер, вот и делай пранки. А я скажу, что сосите хуй, я владелец этого канала, я буду делать здесь то, что хочу. И наоборот, я буду говорить Путин хуйло, чтобы вата сразу удалялась с моего нахуй канала и слушала своих беспонтовых Вована Лексуса и беспонтовых всяких там матологов и тусовалась на prank.ru. Жрала это все говно, блядь. Тем более я ветеран, мне все должны. Все ждут, когда топ-донатеры поскидывают, и дед давай ебаш батрач. А мы тут яйца развесим, еще особо охуевшие особы начнут там писать, типа... Не, ну просто охуевшие, там, звони тому, именно с требованием, знаешь, там, звони Фросе, так, требовать активно. А некоторые вообще, типа, не смешно, давай там ментам звони, и рассмеши меня. Я вот тут вылез, короче, в чат, развалил свои паханские яйца, и давай меня весели. Бывают такие заходят, конечно... Последнее время таких я не наблюдаю на самом деле, но бывают уникумы, которые заходят, блядь, и диктуют мне, что делать, блядь. Это меня больше всего триггерит, когда какая-то мразина тупая, блядь, заходит и мне указывает, что делать, блядь. При этом нихуя, блядь, ни одного рубля не задонатило. Будто бы я ему обязан. Не знаю, это или школьники, или просто аутисты, или хуй его знает кто, блядь. Требовать, бля. Я на тебя подписался, и все, ты мне обязан, блядь. Да пошел ты нахуй, обязан я тебе.